чем дело, просто жизнь так непроста. Когда ты хочешь, не хочешь, но выбиваешь стоя ста. И за верстою верста, точнее кирпичом кирпич, на суперпрочный фундамент ложится, чтобы я достичь чего угодно мог легко. Стоит мне только захотеть, даже не наполовину, а примерно на треть. Но все, чего я хотел, это купить себе iMac. И я не подозревал, что кое-что пойдет не так. Куда делаешь кнопка пуск? Как найти панель задач? Одна надежда есть скачать в инете подходящий патч. Мне так не повезло, я взял iMac за 100 штук. Но мне не нравится вопрос, что мне делать теперь? Я несчастный человек, я несчастный всех вокруг. Я ищу окно, а натыкаюсь на дверь. Мне так не повезло, я взял iMac за 100 штук. Но мне не нравится вопрос, что мне делать теперь? Я несчастный человек, я несчастный всех вокруг. Я ищу окно, а натыкаюсь на дверь. Сотню тысяч рублей я копил довольно долго. Я бы накопил 200, только в этом нету толка. За отличный компьютер и монитор в одном флаконе. 100 кусков — это норма, я давно это понял. При этом нужно уточнить очень важный момент. Это не просто моноблок или только инструмент. Чудо со множеских технологий и дизайн.